Тайна убийства президента Линкольна. К сожалению, хотя прошло уже много лет, американцы вряд ли с полной уверенностью могут сказать, что произошло в апреле 1865 года с их национальным героем Авраамом Линкольном. А произошло, согласно официальной версии, следующее. В пятницу 14 апреля 1865 года президент Линкольн, завершив свой обычный рабочий день в Белом доме, предложил генералу Гранту и его жене сопровождать его и миссис Линкольн в театр. Линкольнам очень хотелось посмотреть комедию «Мой американский кузен», которую в тот вечер давали в театре Форда, старейшем театре в центре Вашингтона. Улисс Грант отказался, сославшись на какие-то важные дела, и при этом он даже и не подозревал, что этот отказ спасет ему жизнь. Линкольн всегда говорил, что избирательный бюллетень сильнее пули, но он ошибался, ибо в тот вечер на него было совершено покушение, и он был смертельно ранен в театральной ложе сторонником южан-актером Джоном Уилксом Бутом. Линкольн погиб мучеником за справедливое и благородное дело в ту самую минуту, когда торжество его дела стало несомненным для всякого. Официальное объяснение убийства таково. Бут ненавидел Линкольна за его политику, которая, по мнению этого ярого экстремиста-южанина, привела к кровопролитию, закончившемуся победой северян. Решив убить президента, Бут сколотил специальную группу, в которую вошли Дэвид Хэролд, Джон Сарретт, Льюис Пауэлл, Сэм Арнольд, Майкл О. Лафлин, Эдмунд Спенглер, Джордж Этцерот и еще несколько человек. Посовещавшись, заговорщики пришли к выводу, что наиболее эффектным будет публичное убийство президента, совмещенное с устранением еще и вице-президента Эндрю Джонсона, а также госсекретаря Уильяма Сьюарда. Предстоящее посещение Линкольном театра давало Буту идеальную возможность привести намеченное в исполнение. Льюис Пауэлл и Дэвид Хэролд в это время должны были убить Сьюарда, который недавно пострадал при аварии экипажа и с проломленной нижней челюстью и сломанной рукой лежал у себя на вилле в постели. Джордж Этцерот должен был заняться вице-президентом. Президентская чета в сопровождении друзей майора Генри Редбона и его невесты Клары Харрис прибыла в театр после 20:00. Спектакль уже начался, но актеры были вынуждены остановить игру, так как публика в зале встала и оркестр заиграл приветственный гимн. А в 21:30 Бут, одетый во все черное, подъехал к театру верхом на лошади. У него при себе был нож и взведенный пистолет в руке. Предварительно он посетил театр Форда и тщательно осмотрел правительственную ложу. Он проковырял дырку в двери, замок в ней не действовал и отогнул деревянную планку для того, чтобы задвинуть ее в ручку второй двери, ведущей в коридор. Удивительно, но президентский охранник Джон Паркер вдруг оставил свой пост у входа в ложу и отправился в соседний бар. Мы сразу ставим слово «вдруг» в кавычки, так как выглядит это совершенно невероятно, будто речь шла не об охране президента страны. Воспользовавшись этим, Бут вошел в ложу и выстрелил Линкольну в голову. Считается, что он хорошо знал пьесу, а посему дождался самой смешной сцены комедии, когда в зрительном зале обычно раздавался громкий хохот, заглушивший звук выстрела. Генри Редбон вскочил, пытаясь задержать убийцу, но тот выхватил нож и, ранив майора, спрыгнул из ложи на сцену. Но при этом он запутался в занавесе и сломал себе ногу выше колена. Но даже это не помешало Буту беспрепятственно выбраться из театра. Тяжело раненого президента пуля вошла ему в голову за левым ухом, пробила мозг и застряла в районе правого глаза. Осторожно перенесли в один из близлежащих домов. Прибывший доктор сделать ничего уже не смог. На следующее утро, в 7:22, Авраам Линкольн скончался. Линкольн спас Союз, но умер, не завершив его реконструкцию. Роберт Римини, американский историк. Тем временем Льюис Пауэлл пробрался в дом госсекретаря Сьюарда и нанес ему удар ножом, однако рана оказалась не смертельной. А вот Джордж Этцерот, который должен был убить вице-президента, слишком много выпил для храбрости и решил вовсе никуда не ходить. Убийство президента вызвало панику в американской столице. Вице-президент Эндрю Джонсон самоустранился от руководства. Следующий по рангу госсекретарь Уильям Сьюарт лежал раненый, и фактическим главой исполнительной власти в эти часы и дни оказался военный министр Эдвин Стентон. Тем не менее, к 18 апреля уже были арестованы многие заговорщики, в частности, Мэри Сарат, мать Джона Сарата, Майкл О. Лафлин, Сэм Арнольд, Льюис Пауэлл и Джордж Эцерот. А что же Бут? За несколько миль от театра он встретился с Хэролдом, и сообщники направились в штат Мэриленд, надеясь найти там убежище у своих единомышленников-южан. Знакомый врач перевязал Буту сломанную ногу, и преступники продолжили путь. 26 апреля 1865 года полковник Лафайет Бейкер и его люди настигли беглецов на табачной ферме в штате Виргиния. Солдаты лейтенанта Эдварда Догерти окружили амбар, где засели заговорщики, и после длительных и бесплодных переговоров о добровольной сдаче подожгли его. Хэролд был вынужден капитулировать, а Бут попытался выйти из огня и дыма и был смертельно ранен в шею сержантом Бостоном Корбетом. Как это обычно бывает, вскоре после убийства Линкольна стали появляться всевозможные версии, касающиеся мотивов преступления. В самом деле, уж слишком много случайностей и нестыковок было замечено в версии официальной. Конечно, проще всего было признать, что преступление было совершено группой фанатиков, которые действовали на свой страх и риск и по собственной инициативе. Но, прежде всего, странное впечатление производит тот факт, что Буту удалось спокойно войти в правительственную ложу и произвести роковой выстрел. И тут выяснилось, что охранник Джон Паркер, который оставил свой пост, имел дурную репутацию и его не раз наказывали за неповиновение и пьянство при исполнении служебных обязанностей. А потом вдруг оказалось, что 14 апреля президент, собираясь вечером в театр, попросил военного министра Стентона назначить ему телохранителем одного из своих адъютантов, майора Эккарта, человека очень надежного и решительного. Но Стентон отклонил эту просьбу. Якобы в этот вечер Эккарт срочно потребовался в другом месте. Стентон солгал. В тот вечер Эккарт был совершенно свободен от службы, а вместо него перед дверью ложи был поставлен пьяница Паркер. Второй странный момент. Как Буту со сломанной ногой удалось уйти из города? Согласно первым приказам, отданным все тем же Стентоном, все пути, ведущие из города, следовало перекрыть. Вокзалы были под контролем полиции, река Потомак патрулировалась военными кораблями, 6 дорог, шедших из Вашингтона, были перекрыты военными. Но, как ни удивительно, 2 лазейки беглецам Стентон все же оставил. Обе вели в Мэриленд. Причем одна дорога туда шла по длинному деревянному мосту. Мост этот всегда охранялся, а в 9 вечера его перекрывали. В 22:45 на мост въехал убийца президента. Сержант Коб остановил его и поинтересовался его именем и целью поездки. Бут назвал свое настоящее имя и сказал, что хочет добраться до дома. И сержант вдруг велел его пропустить. Точно так же пропустили и Дэвида Хэролда. Третий странный момент. Тело Бута, застреленного при задержании, доставили в Вашингтон и предъявили нескольким лицам, знавшим его. В их числе был доктор, когда-то удаливший опухоль на шее Бута. След операции служил дополнительным доказательством. Доктор вроде бы опознал Бута, но выразил крайнее удивление сильными трупными изменениями, произошедшими за столь непродолжительное время. Труп почему-то не предъявили старшему брату Бута, Эдвину. Уже тогда поползли слухи, что убитый при задержании вовсе не Бут, и что подмена была произведена с целью получить обещанную награду и вывести из неудобной ситуации правительство, которое не смогло поймать настоящего убийцу президента. А есть еще и четвертая странность, и пятая, и шестая. Да и сам мотив убийства Линкольна выглядит не вполне логично. Принято считать, что Бут решил отомстить Линкольну за победу над южанами. Да, война подошла к концу, и Север победил. Однако две части страны по-прежнему ненавидели друг друга, и многие северяне мечтали о том, как они теперь разделаются с непокорными южанами. Но именно президент Линкольн, считавший, что ненависть нужно погасить, умолял своих подчиненных не относиться к Южным Штатам как к завоеванной стране. Он говорил, по окончании войны не нужно никаких преследований, никаких кровавых дел. И именно 14 апреля 1865 года на заседании кабинета он говорил о примирении. И получается, что в тот же день его застрелил фанатичный южанин. То есть он убил человека, который лучше, чем кто-либо другой, мог отстаивать и отстаивал права юга. Но не все люди в окружении Линкольна разделяли эту позицию. Например, все тот же военный министр Эдвин Стентон считал, что нужно оккупировать юг и провести там жесткую политику возмездия. Тут имеется политическая конструкция и посложнее. Некоторые утверждают, что Бут вообще был агентом контрразведки северян. На каком основании? Логика рассуждений такова. В архивах Соединенных Штатов Америки было обнаружено письмо командующего армией генерала Гранта президенту Линкольну, в котором имелись такие слова. «Я не могу более продолжать это безумное уничтожение людей и материальных средств. Я много раз видел в глазах смельчаков с юга решимость стоять до конца. Стоят ли все эти бесчисленные жертвы того, чтобы заставить южан вернуться в Союз против их желания?» Судя по всему, донесения Гранта произвели впечатление на Линкольна, и в феврале 1865 года он провел тайное совещание, на котором было решено обратиться к президенту Конфедерации Южных Штатов Джефферсону Дэвису с официальным признанием их независимости. Но в апреле войска южан под командованием генерала Ли капитулировали, однако это якобы не изменило мнение Линкольна, и перед федеральным правительством замаячила реальная перспектива новой войны с южанами, которая могла затянуться на долгие годы. Решение тайного совещания не было тайной для вице-президента Эндрю Джонсона. Знал он и о том, что очень скоро документ о признании суверенитета 13 южных штатов поступит на подпись к президенту. Джонсон понимал, что это повлечет за собой развал США на два враждебных друг другу государства, и тогда все жертвы многолетней кровавой гражданской войны, которую только что выиграли, будут напрасными. Допустить этого было никак нельзя, и агент Бут получил право на выстрел. Таким образом, в Вашингтоне начал действовать настоящий заговор против Линкольна, и его движущей силой стал Эдвин Стентон, который после покушения на президента стал фактическим правителем страны. Он тут же приехал к месту преступления, а затем выполнял функции начальника полиции и верховного судьи, отдавая распоряжение о поиске заговорщиков. Именно Стентон объявил, что каждого, кто поможет сбежавшим Буту и Хэролду, ждет смертная казнь. Именно он назначил за голову первого награду в 100 тысяч долларов, а за второго — в 25 тысяч долларов. И вот еще что интересно. Беглецов нашли в 125 километрах к югу от Вашингтона. Когда Бута и Хэролда окружили в амбаре, был отдан приказ обязательно взять их живыми. Тем не менее, главный участник заговора был убит именно в тот момент, когда явно собирался сдаться. А потом выяснилось, что при нем нашли дневник, и его передали в военное министерство. Удивительно, но во время суда над заговорщиками дневник Бута вообще не фигурировал, хотя он, несомненно, был важнейшей уликой. О нем даже не вспомнили. А через несколько лет, уже ставший бригадным генералом, Лафайет Бейкер заявил, что отдал дневник Бута своему начальнику Стентону. А когда получил его назад, в нем не хватало некоторых страниц. Стентон тогда возмущенно ответил, что этих страниц не было уже тогда, когда Бейкер передавал ему дневник. Но что удивительно, всего было вырвано 18 страниц, и все из той части дневника, в которой описывались события дней, предшествовавших покушению на Линкольна. Оставшиеся в живых участники заговора были преданы суду, который признал их соучастниками убийства и приговорил к смертной казни. Казнены были четверо – Дэвид Хэролд, Льюис Пауэлл, Джордж Атцерот и Мэри Сарат. Их повесили 7 июля. Отметим, что Мэри Сарат стала первой женщиной, казненной по приговору федерального суда. Сэм Арнольд, хоть и не принимал участия в покушении, был приговорен к пожизненным каторжным работам, как и Майкл О. Лафлин и врач, лечивший сломанную ногу Бута. Эдмунд Спенглер получил 6 лет за содействие убийце в осуществлении его замысла. О. Лафлин так и умер в тюрьме. Лишь Джон Сарретт сумел бежать в Канаду, и некоторые историки считают, что нельзя ни в малейшей степени сомневаться в том, что Стентон умышленно позволил ему уйти. Удивительно, но за границей его никто не искал, а затем он был оправдан. 8 присяжных проголосовали за его невиновность, а 4 – за виновность. Плюс срок исковой давности прошел, и его отпустили под залог в 25 тысяч долларов. А потом стало твориться что-то невероятное. Например, сержант Бостон Корбетт, зачем-то застреливший Бута, не понес за это никакой ответственности. Когда его спросили, почему он нарушил приказ и выстрелил, Корбетт ответил: «Провидение направило меня». Потом он стал говорить, что действовал в целях самообороны. «Бут убил бы меня, если бы я не сделал первый выстрел так, что я думаю, что поступил правильно». Как бы то ни было, в 1887 году его взяли на работу в законодательное собрание штата Канзас, где он в один прекрасный день устроил стрельбу, и его поместили в психиатрическую больницу. Майор Генри Редбон, не сумевший остановить убийцу в театре, женился на Кларе Харрис, тоже присутствовавшей в ложе. После этого они переехали в Германию. А в 1883 году Редбон после неудачной попытки убить своих детей забил насмерть жену, а затем попытался покончить с собой. Остаток жизни он тоже провел в сумасшедшем доме. В генерала Лафаэта Бейкера, рассказавшего о существовании дневника Бута, несколько раз стреляли и пытались похитить. 3 июля 1868 года он вдруг умер в возрасте всего 41 года, и его похоронили быстро и в закрытом гробу. После эксгумации выяснилось, что его отравили с помощью мышьяка. Полицейский Джон Паркер в 1868 году был уволен и куда-то пропал. Что же касается Эдвина Стентона, то он умер 24 декабря 1869 года по неустановленной причине. Ему было всего 55 лет, и некоторые историки считают, что бывший министр покончил с собой. Не правда ли? Слишком много трагедий, произошедших с таким большим количеством людей, которые знали об убийстве Линкольна больше, чем следовало. Конечно, никто сейчас не сможет доказать, что убийство Линкольна было задумано Эдвином Стентоном, ближайшим единомышленником президента во время гражданской войны. Любая из перечисленных выше странностей вполне может трактоваться как стечение обстоятельств, но все вместе они производят весьма загадочное впечатление. А это лишний раз подтверждает тот факт, что реальная подоплека и обстоятельства убийства Авраама Линкольна так и остаются нерасследованными. Один британский историк иронически назвал всю эту историю трагедией в стиле кантри, намекая на низкий профессионализм и провинциальность американских спецслужб начала второй половины XIX века. Однако, может быть, именно за этой провинциальностью и кроется желание утаить правду об убийстве Линкольна. Так что совсем не исключено, что Джон Уилкс Бут и стоявшие за ним высокопоставленные лица на самом деле боролись за правое дело и спасали свою родину от уготовленного ей распада. Реконструкция и индустриализация. Но Соединенные Штаты, как известно, не распались. Более того, с 1865 по 1877 годы в стране активно шла реконструкция. А конец XIX века вообще стал временем мощного индустриального развития. «Позолоченный век» — так окрестил эту эпоху классик американской литературы Марк Твен. В период реконструкции в Конституцию были внесены поправки, расширившие гражданские права американских чернокожих. Эти поправки включали 13-ю поправку, ставившую рабство вне закона, 14-ю поправку, гарантировавшую гражданство для всех родившихся или натурализованных на территории США, и 15-ю поправку, отдававшую право голоса мужчинам всех рас. В ответ на это появился ряд организаций южан, в том числе печально знаменитый ультраправый Ку-Клукс-Клан. ставивший палки в колеса реализации гражданских прав цветного населения. Ку-клукс-клан отстаивал такие идеи, как превосходство белых, а в середине 20 века организация выступала также и против коммунизма. С этим формированием обычно связывают и появление такого понятия, как суд Линча. Гюстав Эмар, один из классиков жанра вестерн в литературе, в 1859 году написал об этом так. «Как бы мы, европейцы, не удивлялись возможности существования в нравственном обществе закона, подобного закону Линча, тем не менее, надобно заметить, что этот закон был следствием совершенной необходимости. Закон Линча в то время, когда только начиналась колонизация Америки, был ничем иным, как казнью, которую совершала община, не имевшая правильно устроенного суда. Теперь, напротив, в некоторых местах Союза этот закон есть только беззаконное выражение воли большинства, когда она находится в противоречии с писанными законами, а также с назначаемыми ими наказаниями. Во вновь возникших колониях, где по незначительности населения еще не образовались общины, колонисты должны сами защищать себя от сволочи разного рода. Лишенные лучшего закона, они расправляются по закону Линча. Говорят, что закон этот введен колонистом Линчем. По другим рассказам, он существовал еще до времен прибытия в Америку первых европейцев. Верно одно, что в цивилизованных штатах Северной Америки закон этот стал входить в употребление в последних годах 18-го столетия. Тогда применяли его гораздо решительнее. Снимали на улице фонарь со столба, а на его место вешали жертву. Это интересно. Первый Ку-клукс-клан был основан в 1860-х годах на юге США, но уже в начале 1870-х годов движение перестало существовать. В те времена организация стремилась свергнуть республиканское правительство на юге, используя насилие против цветных. Тогда же появились знаменитые белые костюмы, состоявшие из мантии, маски и конического головного убора, созданные специально для устрашения. Второй Ку-клукс-клан был распространен по всей территории США в начале и середине 1920-х годов. Члены Ку-клукс-клана тогда использовали те же белые костюмы, но был введен новый символ – горящий крест. Третий Ку-клукс-клан возник уже после Второй мировой войны как реакция на движение за гражданские права меньшинств. Насилию со стороны таких организаций, как Ку-клукс-клан, противодействовали федеральная армия и власти, принявшие в частности акт о Ку-клукс-клане 1870 года, объявлявший формирование террористической организации. Неудача республиканских властей в этом деле усугубил экономический кризис 1873 года. Республиканские правительства утратили поддержку избирателей южных штатов, и к власти на юге вернулись демократы, которые не восстановили рабовладение, но приняли дискриминационные законы Джима Кроу, названные так по имени комического персонажа, впервые появившегося в песенке «Прыгай, Джим Кроу», спетой в 1828 году Томасом Райсом, исполнявшим ее с вымазанным черным цветом лицом. Постепенно имя Джима Кроу стало нарицательным для обозначения бедно одетого малограмотного чернокожего. Началом эпохи законов Джима Кроу принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге. Позднее же в каждом южном штате были приняты законы, устанавливавшие сегрегацию от латинского слова «segregatio» – отделение, то есть принудительное отделение определенной группы населения. На транспорте, в учебных заведениях, отелях, магазинах, ресторанах, больницах и даже в туалетах. В судах, например, появились две Библии, одна из которых предназначалась для принесения присяги чернокожими. Что же касается выборов, то в 1900 году в Алабаме из 181 500 человек черного населения допустили к голосованию лишь 3 000 человек. По сути, на юге цветные стали гражданами второго сорта, а расистские принципы превосходства белых начали господствовать в общественном сознании. Соответственно, монополия демократической партии на власть в Южных Штатах продолжалась после этого до 1960-х годов. И еще один важный момент, характерный для периода реконструкции. Это экспансия золотоискателей, фермеров и владельцев обширных ранчо на Дикий Запад, сопровождавшиеся конфликтами с индейцами, не желавшими отправляться в отведенные для них резервации. Последним масштабным вооруженным конфликтом белых американцев с коренным населением была так называемая «Война за Черные холмы» 1876-1877 годы. Хотя отдельные стычки с небольшими группами индейцев продолжались аж до 1918 года. Тогда правительство Соединенных Штатов Америки предъявило индейцам ультиматум, по которому те должны были до 1 февраля 1876 года явиться в специальное агентство, которым они были приписаны, для отправления в резервации. Но этот ультиматум был проигнорирован, и уже 8 февраля генералы Альфред Терри и Джордж Крук получили приказы на подготовку к походу. В этой карательной войне американцы не брезговали убийствами женщин и детей, чем вызвали мобилизацию индейских племен. Начались кровопролитные боевые действия. В частности, колонна 7-го кавалерийского полка американских войск под командованием Джорджа Кастера была разгромлена 25-26 июня 1876 года у реки Литл Бигхорн, где Кастер погиб вместе с 267 своими подчиненными. В той битве остатки американского полка сгрудились на холме, и их там атаковали 20-кратно превосходившими их силы индейцев. Обреченные на гибель солдаты сражались отчаянно, но были полностью истреблены. Но в целом, конечно же, преимущество было за более организованными и лучше вооруженными американцами, которые повсеместно преследовали индейцев, большая часть которых была в конечном итоге пленена. Война закончилась победой белых американцев, и все индейцы были заключены в резервации. А потом, примерно к 1880 году, в результате массового отстрела американского бизона, почти вся его популяция исчезла, и индейцы потеряли объект своего основного промысла. Таким образом, власти заставили индейцев навсегда отказаться от привычного образа жизни. Рост Соединенных Штатов не имеет прецедентов в мировой истории. Это нечто совершенно новое. Герберт Уэллс, английский писатель. А если называть вещи своими именами, имел место жесточайший геноцид американских индейцев, обернувшийся для них настоящей демографической катастрофой. Но при этом позолоченный век стал временем мощного индустриального развития Соединенных Штатов. Наиболее обеспеченный класс американского общества в то время купался в роскоши, а мощная волна эмигрантов давала стране не только дешевую рабочую силу, но и создала разнообразные национальные общины, начавшие заселять малолюдные западные территории. Считается, что современная американская экономика была создана именно в эпоху позолоченного века, когда экономика в целом и отдельные ее отрасли росли самыми быстрыми темпами в истории страны. В результате, к началу 20 века доход на душу населения и объем промышленной продукции в США стали самыми высокими в мире.